День девятый. На каникулах каждый день — суббота. Но, проснувшись от сладкого аромата пирога, я понимаю, сегодня официально суббота. «Я сегодня занялась выпечкой пораньше», — говорит мама, когда я захожу на кухню. Стол наполовину накрыт. С одной стороны лежат клетчатая скатерть, свежеиспеченный апельсиновый пирог, кофе и молоко. С другой стороны, хаотично разбросаны мамины принадлежности для рисования. «Куда делся Кайо?» — спрашиваю я, стараясь вести себя непринужденно. Когда я проснулся, его кровать была уже пуста. «Вышел. Он в коридоре, снаружи. Его мама позвонила, и, похоже, он стеснялся говорить с ней при мне», — отвечает мама, подавая мне кусок пирога и стакан молока. «Его мама чересчур заботливая», — шепчу я. «Все мамы такие, Филиппе. Это у нас в генах. Трудно реагировать иначе после того, как из твоего тела выскочил целый живой человек». Мне становится смешно. У меня набит рот, и я случайно выплевываю несколько крошек. В этот момент входит Кайо и прерывисто дышит, пытаясь сохранить спокойствие. «Моя мама невыносимая», — говорит он. Шлю своей маме выразительный взгляд, мол, «а я говорил». «Что случилось на этот раз?» — спрашиваю я все так же с полным ртом. «Она все еще злится из-за Бекки», — отвечает Кайо, наливая себе чашку кофе. «Почему?» — интересуется мама. «Моя мама ненавидит Бекки». «Но Ребекка — такой славный пончик», — удивляется мама. «Славный пончик — ее любимое прозвище». «Это потому, что Бекки лесбиянка». Объясняю я, поскольку знаю, что Кайо неудобно говорить о лесбиянках с моей матерью. Мама так сильно закатывает глаза, что даже мне не по себе. Я знаю, как сильно она ненавидит фанатиков, но я также в курсе, что мама ни словом, ни делом не оскорбит родительницу Кайо. «Я уверена, что однажды она поймет», — говорит она, кладя руку соседу на плечо. «Надеюсь, мисс Рита». «Ради бога, не называй меня мисс. Просто Рита». «Так нормально». «Просто Рита звучит очень неформально», — говорит он. «А по мне это мило, когда дети в общественном центре называют тебя мисс Рита», — вмешиваюсь я. Мама улыбается. «Мне нравится мисс Рита». «Итак, мисс Рита», — начинает Кайо, растягивая слова сильнее, чем необходимо. «Сегодня мы снова увидимся с Бекки, и если моя мама спросит, то не могли бы вы сказать ей, что ничего об этом не знаете?» Моя мама задумчиво смотрит в потолок. «Давай сделаем вид, что я действительно ничего не знаю, хорошо? Вы двое идите куда хотите, возвращайтесь, когда захотите, но умоляю тебя, Кайо, пожалуйста, не погибай в результате несчастного случая и не делай татуировок, и не теряй заметных частей тела. Я не желаю потом объяснять это все твоей матери». «Договорились», — кивает Кайо и благодарно целует ее в щеку. «Разве что насчет татуировок ничего обещать не стану». «Если сделаешь рисунок там, где она не увидит, без проблем», — подмигивает мама. Я встаю из-за стола. Более неловкого разговора в жизни своей не слышал. До нашего города все доходит слишком поздно. До прошлого года не было японских ресторанов. Премьера первого фильма «Мстители» в наших кинотеатрах состоялась только в 2015 году. Именно поэтому я совсем не удивился, когда Кайо сказал мне, что мы идем на фестиваль «Феста Жунина». Если вы не в курсе, «Феста Жунина» — это общенациональная традиция Бразилии отмечать праздник урожая. Весь июнь проходят вечеринки и фестивали. Все одеваются в сельские костюмы и едят всевозможные вкусные блюда. Поскольку июнь прошел без праздников, организаторы решили воспользоваться случаем и провести традиционный июньский фестиваль в июле. Независимо от месяца, выглядит все всегда одинаково. На главной площади города играет живая музыка для танцев форро, а вокруг стоят киоски с едой и напитками. Обычно эти праздники не бог весть что, но каждый год я хожу поесть хот-догов и кукурузы в початках. Готов выдержать любое мероприятие, лишь бы давали хот-доги и кукурузу в початках. Когда уже почти стемнело, Кайо начинает собираться на фестиваль. Я лежу в постели и смотрю серьезные видео, как корейские близнецы танцуют под песни Мадонны. А Кайо ходит взад и вперед, вынимает из чемодана то одно, то другое и пытается решить, что же надеть. Он выглядит как сапер, который выбирает, какой провод перерезать, чтобы успешно обезвредить бомбу. Почти час спустя Кайо готов. Я никогда не видел его таким разодетым. Его волосы уложены в классную прическу. На нем узкие джинсы, из-за которых его ноги выглядят такими, извините, но я не смог придумать лучшего описания, восхитительными. И синяя рубашка с двумя расстегнутыми верхними пуговицами. Я же выбираю свои обычные джинсы и черную футболку. Иду в ванную, чтобы переодеться, и через 2 минуты уже готов. Когда я возвращаюсь в спальню, Кайо оглядывает меня с головы до ног, и в его глазах я могу явственно прочитать слово «катастрофа». Он минутку постукивает пальцем по подбородку, еще немного думает, а затем начинает перебирать мою одежду, что лежит на стуле. Из нижней части стопки сосед вытаскивает клетчатую рубашку, которую купила мне мама. Ту, которую выбрал он сам. «Думаю, это было бы неплохо», — говорит Кайо, протягивая мне рубашку. Я накидываю ее поверх черной футболки и начинаю застегивать, надеясь, что ворот не слишком туго сдавит шею. Но дохожу до третьей пуговицы, и Кайо хлопает меня по руке. «Стоп! Если не застегивать, лучше!» Я не понимаю, он про меня или про рубашку. Кайо аккуратно закатывает мне рукава до локтя. Затем поднимает мои волнистые волосы и наносит на них немного лака для волос. Я стою совершенно неподвижно и стараюсь не чихнуть, потому что спрей пахнет бабушкой. Не моей, от моей пахло лучше. Просто в целом бабушачий запах. Когда Кайо завершает колдовать надо мной, я открываю шкаф и смотрю на свое отражение в большом зеркале за дверью. Всю свою жизнь я избегал зеркал. Мне не очень нравилось то, что они мне показывали. Но сегодня все иначе. Я смотрю на свое отражение и не отшатываюсь в ужасе сразу. На самом деле, несколько секунд мне даже нравится картина. Мои волосы уложены по-другому, рубашка хорошо смотрится, может, все-таки красный мне к лицу, и я не чувствую себя ужасно. Если совсем честно, я даже чувствую себя красивым. «Почему ты никогда не рассказывал, что у тебя там спрятано зеркало? Все это время я мучился перед зеркалом в ванной», — возмущается сосед, выдергивая меня из транса. «Кайо, это зеркало». «Зеркало, познакомься с Кайо», — говорю я, представляя их друг другу. И Кайо смеется, слегка толкая меня в плечо. В гостиной мама смотрит серию «Я не знала, что беременна». Реалити-шоу о женщинах, которые, ну, не знали, что они беременны. «Ого!» — восклицает она, отрывая взгляд от телевизора. «Куда это ты такой красивый собрался?» «Похоже, мне реально нужно пересмотреть гардероб, если для такой реакции оказалось достаточно одной новой рубашки и немного лака для волос». Мама в восторге. «Июньский фестиваль на городской площади», — говорю я с совершенно красным лицом, но пытаюсь вести себя нормально. Мама сует руку в карман и достает смятые купюры. «Вот деньги на кукурузу. Веселитесь, а если придете домой поздно, постарайтесь не хлопать дверью, как обычно, а то грохочете, как ураган». «Хорошо, я постараюсь». «А ты помни», — указывает она на Кайо, «никаких незаконных татуировок». Они смеются, мама целует нас в лоб, и мы уходим в ночь. Или что там говорят, когда собираются поесть кукурузу в початках на городской площади? Ребекка и Мелисса уже на месте, когда мы приходим. Девочки ждут нас за пластиковым столиком у уличного барбекю. На Бекке желтая клетчатая рубашка с завязанным спереди узлом, на Мелиссе платье с принтом и ковбойские сапоги, а волосы собраны в косички. Они вдвоем действительно вывели тему кантри на новый уровень. «Хоть раз в жизни не опаздываешь», — замечает Кайо, и мы занимаем свободные места за столом. «На такие вечеринки всегда лучше приезжать, пока площадь не переполнилась пьяными», отвечает Бекки, закатывая глаза. Веселье еще не в разгаре, но к некоторым киоскам с едой уже выстроились очереди. Я оглядываюсь, Вижу, как группа Форра проверяет звук на импровизированной сцене и замечаю несколько знакомых из школы, но не чувствую необходимости здороваться с ними. Когда я снова поворачиваюсь к столу, передо мной стоит банка из-под пива. Не знаю, в какой момент Кайо, Бекки и Мел начали пить, и понятия не имею, откуда взялось это пиво, но все трое держат свои банки и смотрят на меня. «Тост!» — провозглашает Бекки, кивая на мое пиво. «Ах да!» — говорю я, пытаясь вести себя естественно, чтобы не было очевидно, что я никогда в жизни не пил пиво. «За фестивали на площади! Они фигня, но я все равно их люблю!» — объявляет Бекки, поднимая банку. «За группы Форра, которые всю ночь исполняют по кругу одни и те же 4 песни!» — подхватывает Кайо, чокаясь с Бекки. «За мои волосы, которые сейчас выглядят красиво, но через несколько секунд провоняют дымом от барбекю», восклицает Мелисса, тряся своими косичками. «За кукурузу в початках. Лучшее, что есть на этом фестивале», робко добавляю я и радуюсь, когда все трое смеются. Кайо делает глоток пива, затем я глубоко вздыхаю и следую его примеру. «Не буду врать, на вкус ужасная гадость. Пиво горькое и крепкое, и, должно быть, сегодня не мой счастливый день, потому что оно еще и теплое. Я так кривлюсь, что Бекки сразу замечает. «Ты раньше никогда не пил?» — спрашивает она. Я качаю головой. «Клянусь, со временем покажется лучше, и не все банки такие теплые. Теплое пиво на вкус как моча». Я пожимаю плечами, как будто мне все равно, и продолжаю потягивать понемногу. Группа начинает играть, и нам приходится повышать голос, чтобы слышать друг друга. Какое-то время Мел и Бекки рассказывают о своих отношениях. Бабушка и дедушка Мел живут в городе, поэтому она использует это как предлог, чтобы ездить к Бекки. Девочки утверждают, что выходные всегда пролетают чересчур быстро, но любовь побеждает расстояние. Я улыбаюсь, но в глубине души считаю это небольшим клише. «Как вы познакомились?» — спрашиваю их я. «Ой, обожаю эту историю! Скажи ему, скажи ему!» — взволнованно просит Кайо, тыкая Бекки в руку. «Это был карнавал, и судьба привела Мелиссу в город», — начинает Ребекка. «Судьба в данном случае явилась в лице годовщины моих бабушки и дедушки», — перебивает Мелисса. «Я предпочитаю называть это судьбой», — возражает Бекки. «Короче, мы с Кайо пришли на уличную вечеринку именно на этой площади. Было 7 часов, и его мама уже отчаянно названивала ему, чтобы он возвращался домой. Кайо никогда не умел спорить и ушел. Бросил меня здесь в одиночестве на самой удручающей уличной вечеринке всех времен и народов». «Драма!» — пискляво тянет Кайо. «Тогда-то я и наткнулась на нее», — говорит Бекки, обнимая Мелиссу. «В буквальном смысле. Я потеряла контактную линзу», — подхватывает Мел. «Встала на колени, думая, что сейчас найду. Бекки 1000 раз извинилась за то, что налетела на меня. Я ответила, что все в порядке, но мне нужно найти линзу. И знаешь, что она мне сказала?» «Ничего ты здесь не найдешь. Брось искать и вместо этого поцелуй меня», — сразу же отвечает Бекки. Я громко смеюсь. «А что ты?» «Я ощурилась на Бекки, потому что плохо видела», — продолжает Мел. «Затем я прикрыла левый глаз, чтобы лучше рассмотреть, а она сказала: „Я знаю, что ты плохо видишь, но клянусь, я красивая“. И я поцеловала ее. И это был лучший поцелуй в мире. Я бы целовала ее вечно, но через несколько минут кто-то швырнул мне банку пива в голову, потому что этот дерьмовый город предпочел бы видеть публичное повешение, чем 2 целующихся девушек», — говорит Бекки. «К слову о пиве», — она не заканчивает фразу и встает. И я знаю, что Ребекка пошла за добавкой. Именно тогда я понимаю, что, слушая их рассказ, допил свою банку. В какой-то момент пиво из ужасного превратилось в приемлемое. «А теперь я хочу послушать ваши истории о поцелуях», говорит Мел Кайо и мне, опершись локтями о стол, как будто приготовилась к долгому и увлекательному рассказу. Вопрос сбивает меня с толку, и мой мыслительный процесс идет примерно в таком порядке. Она хочет услышать историю о том, как мы с Кайо поцеловались? Наверное, нет. У нас же ничего не было. Какая жалость. Значит, она хочет послушать о поцелуях вообще, верно? Все равно плохо, учитывая, что я никогда никого не целовал. Прежде чем я успеваю придумать, как выйти из ситуации, по пути схватив немного кукурузы в початках, Бекки возвращается с пивом, а Кайо уже заводит. Ладно, есть у меня история про поцелуй. Но не такая красивая, как ваша. На самом деле она немного унылая, признается он, немного смущаясь. «Обожаю унылые истории», — преувеличенно заинтересованно говорит Мел, и я не могу понять, шутит она или всерьез. «В прошлом году мы с Бекки поехали в другой город, в альтернативный клуб», — начинает Кайо, но вскоре его прерывает лучшая подруга. «Худший клуб в мире», — говорит она. Нам пришлось обмануть родителей Кайо и получить поддельные документы, которые, в конце концов, нам даже не понадобились. А диджей играл только Дэвида Гетту. «И это было даже не самое ужасное», — добавляет Кайо, пытаясь сдержать смех. «Когда я понял, что вечеринка обернется катастрофой, то решил, что поцелую первого же человека, который проявит ко мне интерес. В итоге поцеловал парня по имени Деннис. Вообще-то он был довольно милым». «Не был», — снова перебивает Бекки. «Но поцелуй Денниса — худшее, что случалось со мной в этой жизни», — продолжает Кайо, не обращая внимания на подругу. «Главная проблема заключалась в том, что Деннис любил кусаться во время поцелуя. Не знаю, кому пришла в голову идея, что укусы и поцелуй можно совмещать, потому что нет, не стоит. Деннис минут пять просто покусывал мой рот, пока не заиграла песня «Black Eyed Peas», и мне пришлось притвориться, будто она мне нравится. Я сказал: «О боже, я хочу танцевать!» И потом прятался от парня до конца ночи. Бекки и Мел смеются, я натянуто улыбаюсь, а сам пытаюсь стереть образ того, как рот Кайо жует другой парень по имени Деннис. И он уж точно не толстый. «Твоя очередь рассказать нам историю про поцелуй, Филиппе. Хороший или плохой?» — объявляет Бекки, и все трое смотрят на меня. Я нервничаю, раздражаюсь и чувствую, что хочу исчезнуть. На заднем плане группа играет одновременно ужасный и прекрасный кавер на песню Бритни Спирс «Токсик». Я делаю глубокий вдох и от души глотаю пиво, а затем рассказываю им первую историю, которая приходит на ум. «У меня есть двоюродная бабушка Лурдес. Она каждый год приезжает в город на день поминовения усопших. Однажды, прощаясь, я хотел ограничиться двумя поцелуями с ней, по одному в каждую щеку. Но внезапно она вспомнила старую примету. Нужно поцеловаться трижды, если хочешь жениться. Полная чушь, но как бы то ни было. Я не ожидал третьего раза, случайно повернул голову и поцеловал свою 64-летнюю двоюродную бабушку в губы», — говорю я. Все молчат. В следующую секунду троица раздражается хохотом. И я тоже начинаю смеяться. Ну а что еще можно сделать после признания в том, как поцеловал свою двоюродную бабушку в губы? Я смотрю на пивные банки на столе и испытываю чувство благодарности. Если бы не пиво, вряд ли эта история получилась бы такой забавной. Мы делимся байками до конца вечера. Некоторые из них действительно смешные. Например, когда отец Кайо случайно вручил ему рождественский подарок мамы, Кайо открыл коробку и обнаружил там красные кружевные стринги и декоративные свечи, в то время как другие — трагичные. Например, когда Мел пришлось сделать неотложную операцию на сердце в день вступительных экзаменов в колледж. Она не смогла пройти тест, и у нее остался огромный шрам на груди. И вот так мы скачем по темам. От стрингов к хирургии, от рецептов пирогов к интернет-мемам, от политики к сериалам. Я участвую, когда считаю, что должен. Смеюсь чаще, чем обычно, и после третьего или пятого пива даже не могу вспомнить имя мальчика, который целовал или жевал рот Кайо. Неправда, помню. Его звали Деннис. Выпивка пробуждает аппетит, и когда я оглядываюсь вокруг, пытаясь найти кукурузную будку, мои глаза встречаются с его глазами. Бруно. Я чувствую, как улыбка сползает с моих губ при виде парня, который превращает мою жизнь в ад. Хорхе появляется рядом с подельником, и Бруно указывает в мою сторону. Мне не следовало на них пялиться, но разумная часть моего мозга сейчас не работает. Когда они вдвоем подходят к столу, за которым мы сидим, Кайо рассказывает очередную историю, но его прерывает сильный и пьяный голос Хорхе. «Жердяй! Что, сожрал уже всю еду на вечеринке?» Бруно пронзительно смеется и приближается ко мне. Я чувствую, как мое лицо краснеет от гнева. Бекки, Мел и Кайо удивленно поворачиваются ко мне с лицами, мол, «Ты знаешь этих двоих?» Я не знаю, как вывернуться из ситуации. «Что, ты не собираешься познакомить нас со своими друзьями? А блондиночка довольно горячая», — говорит Хорхе, указывая на Мелиссу. Бекки хлопает кулаком по столу. Похоже, она вот-вот нападет на хама. «Тебе здесь не рады. Проваливай, чувак», — жестко говорит Бекки, затем садится ближе к смущенной Мел и берет ее за руку. «А, так блондиночка по девкам?» — спрашивает Хорхе. Его голос полон презрения, а Бруно опять смеется. Тут Хорхе замечает за столом Кайо. Замирает на секунду, оглядывает нас, а затем снова смотрит на меня с растерянным выражением лица. «Какого черта, жердяй? Это что, твой парень? Хочешь сказать, что не только толстый, но еще и пидор?» А дальше все происходит очень быстро. Бруно громко смеется и начинает тыкать мне в спину. Кайо в отчаянии смотрит на меня, и я вижу, как его глаза наполняются слезами. Ребекка злится и собирается встать, но я делаю это первым. Я не знаю, что делает меня храбрым, выпивка или желание защитить друзей. Может быть, дело в том, что теперь у меня есть друзья. Я понимаю лишь, что встаю и впервые смотрю на этих двоих, не тушуясь. Не чувствую себя маленьким. На самом деле, я внезапно понимаю, что я немного выше Хорхе и намного выше Бруно. И это делает меня еще храбрее. Сначала я не знаю, как постоять за себя. Я не собираюсь им врать. Ага, я гей. И, очевидно, толстый. Отрицание любого из этих фактов не принесет мне никакой пользы. Так что выбора не остается. «Бруно! Хорхе!» Говорю я, глядя им в глаза, чеканя слова громче, чем планировал. «Идите нахрен!» Хулиганы замолкают. Бруно даже не смеется. Хорхе кажется сбитым с толку, потому что я впервые что-то сделал. А я все еще стою в надежде, что они уйдут к черту, потому что плана «Б» у меня нет. «Успокойся, мужик, успокойся!» «Чего, шуток не понимаешь, жердяй?» Говорит Хорхе с полуулыбкой, как будто я их шуток еще не наслушался. В этот момент Бекки снова бьет кулаком по столу, и это пугает Бруно. Я сдерживаю смех, потому что не хочу, чтобы они решили, будто все в порядке. «Ладно, чувак, мы пойдем. Но в школе еще увидимся», — угрожающе тянет Хорхе, затем поворачивается и уходит. Бруно, как верный прихвостень, следует за ним. Я падаю на стул, глубоко вздыхаю и пытаюсь осознать все, что сейчас произошло. Тушу гнев, делая глоток пива, клянусь последней. И когда я смотрю на Кайо, он мне улыбается. «Прости, я не хотел», — начинаю я. «Ты ходишь в школу с этими уродами?» — перебивает Бекки. Я киваю. «Слушай, Фе», — начинает она более спокойным голосом. Невольно улыбаюсь, никто никогда не называл меня Фе. «Мне тоже приходилось мириться с такими типами в школе, и я думала, что в колледже все станет лучше. Спойлер, ничего подобного. В мире полно придурков, и это никак не изменить». «Бекки у нас оптимистка», — хихикает Кайо. «Но это же правда. Тем из нас, кто не соответствует их мелочным стандартам, всегда будет сложнее. Когда тебе в последний раз было легко?» Я немного думаю, прежде чем ответить. «Когда мне было 8, и меня считали милым пухляшом. Когда мне было 8 лет, тети уже настаивали, чтобы я села на диету», — говорит Бекки. «Если ты девочка, лишний вес милотой не назовут. Девушка обязана быть худой». Я тяжело сглатываю, потому что никогда не задумывался об этом. «А теперь представь себе. Я толстая, женщина и черная. Мне приходится идти по улице и слушать всякие оскорбительные замечания. Лет в 12 я поняла, что мне нравятся девушки, и все плохое, что говорили на улицах, начало звучать и дома. Ситуация становится еще хуже, когда люди перестают говорить и вместо этого начинают что-то делать с тобой. Чтобы тебя исправить, чтобы сломать. Голос Ребекки становится все тише. Впервые я вижу ее уязвимость. На мгновение она больше не та сильная, крутая и забавная девушка, с которой мы познакомились в последние несколько дней. И я чувствую, как сердце сжимается в груди. Хотел бы я защищать эту девушку до конца ее жизни. «Никто не может защитить нас, кроме нас самих», — говорит она, будто читая мои мысли. «Но послушай, Филиппе, я клянусь тебе, однажды все наладится. Однажды ты научишься любить себя немного больше, и это скажется на том, как тебя станут воспринимать другие люди. Всегда будут придурки, но мы учимся сопротивляться. Это самое главное». Не опускать голову, бороться за право выйти замуж за того, кого любишь, за право принимать свое тело, независимо от того, как оно выглядит и что на тебе надето. Бороться за право ходить по улице, не подвергаясь нападкам из-за цвета кожи. Каю, Мелисса и я внимательно слушаем речь Ребекки. Я боюсь, что моргну и пропущу что-то важное. Когда Бекки заканчивает, мы все сидим в тишине. Никто не знает, что сказать. Мне хочется хлопать в ладоши, но я не уверен, уместно ли это. «Выпивка всегда меня вдохновляет», — наконец произносит Бекки. И мы все разом начинаем смеяться и разговаривать. А Бекки крепко обнимает меня и шепчет мне на ухо. «Ты отлично справился, Фе». Если бы я знал, что, послав Бруно и Хорхе, почувствую себя настолько хорошо, давным-давно бы так сделал. Вечеринка заканчивается за полночь. Мало-помалу киоски с едой закрываются, и да, я успел добыть кукурузу. Оркестр перестает играть, и площадь пустеет. «Ты еще будешь завтра в городе, Мел?» — спрашивает Кайо, когда мы вчетвером собираемся домой. «Да, примерно до вечера», — отвечает она, нюхая кончики своих волос. Судя по выражению ее лица, они, вероятно, пахнут дымом от барбекю. «Слушай, Кайо!» вмешивается Бекки. «Я знаю, что ты меня любишь, но завтра мы побудем наедине». Кайо шутливо дуется и кладет руку мне на плечо. «Нам все равно, да, Липа? Мы завтра тоже побудем наедине», заявляет он. Судя по голосу, сосед немного пьян. «Я тоже, но это не мешает мне покрыться холодным потом, потому что Кайо практически обнимает меня». К моему разочарованию, этот чудесный миг длится всего 3 секунды. Кайо отпускает меня, почти спотыкаясь при этом, а затем прыгает на Бекки, чтобы попрощаться. «Не смей забывать о моем существовании, слышишь?» — говорит он, прижавшись лицом к шее подруги. «Я никогда и не забывала», — отвечает Бекки. Прощаемся с девушками и бредем домой. Вдруг Кайо обнимает меня за плечи. Внезапно я снова чувствую себя храбрым. Ощущаю адреналин. Делаю глубокий вдох, поднимаю руку и позволяю ей тоже лечь на плечи Кайо. Теперь мы обнимаем друг друга. Лучше бы нам при этом не идти, потому что на мгновение мы запутываемся конечностями, и даже стоять в таком положении сложно. Но он не убирает руку, и я тоже. Кайо смотрит мне прямо в глаза и топает правой ногой. Я сразу понимаю, что он хочет сделать. Остальной путь мы проходим в ногу. Левой, правой, левой, правой. Мы приходим домой, и я изо всех сил стараюсь выполнить наказ матери. Пытаюсь тихонько открыть входную дверь, но, как и ожидалось, у меня ничего не получается. Кайя шепчет что-то невнятное, и я почему-то смеюсь. После нескольких неудачных попыток вставить ключ в нужное отверстие, мне удается запереть дверь и направиться в спальню, поддерживая Кайо в вертикальном положении, пока он пытается пересчитать лбом все стены в доме. Я падаю на кровать, а Кайо замирает в дверном проеме. «Хочу пить», — тихо говорит сосед, и, не успеваю я ответить, бредет обратно по коридору. Когда моя голова касается подушки, мир начинает раскачиваться. Я пытаюсь отыскать одинокую звезду на потолке, но выпивка умножает ее в несколько раз. В моей комнате целое созвездие. «Я принес тебе воды», — объявляет Кайо, входя и закрывая за собой дверь. Он кажется чуть более трезвым, но когда делает шаг вперед, чтобы передать мне стакан, то спотыкается о лежащую на полу туфлю, падает коленями на свой матрас и проливает на него всю воду. Матрас смягчает приземление, и это здорово, потому что последнее, с чем я хотел бы иметь сейчас дело, это пострадавший Кайо или битое стекло. «Все в порядке?» — шепчу я. Кайо начинает смеяться. Этот смех отличается от его обычного смеха. Последние несколько дней сделали меня экспертом по смеху Кайо, и такой я слышу впервые. Он высокий, но сдержанный. Сосед старается успокоиться, но в то же время ему нужно выпустить хохот наружу. Когда он пытается отдышаться, то хрюкает, как свинья, прямо как Сандра Буллок в «Мисс Конгениальность», и это передается мне. Я утыкаюсь лицом в подушку и хохочу до боли в животе. Не плещись внутри меня 3 или 5 банок пива, было бы не так смешно. Внезапно, все еще прижимаясь лицом к подушке, я чувствую рядом чье-то присутствие. В изумлении вскидываю голову и вижу, что Кайо втискивается ко мне на кровать. Я не очень хорошо разбираюсь в цифрах, но где-то 40% его тела касается моего, пока он толкает меня к стене в попытке отвоевать больше места на матрасе. Я молчу. Моя голова, которая еще минуту назад не переставала кружиться, теперь совершенно ясна. Как если бы я нажал на кнопку, и весь алкоголь из моего тела выветрился за 1 секунду. Наконец, унявшись, Кайо поворачивается ко мне лицом. У него тяжелое дыхание, и я чувствую запах алкоголя. Его глаза широко открыты, но каждое моргание занимает какое-то время, как будто сосед борется со сном. Его волосы прилипли к вспотевшему лбу, и почти все пуговицы на рубашке расстегнуты. «Не буду спать на мокром матрасе», — заявляет он, и лицо Кайо так близко к моему, что я даже не вижу его рта, только глаза. Кайо снова хрюкает, но на этот раз я не смеюсь. «Да, все в порядке, ложись на мою кровать». «Я лягу туда», — бормочу я. Пытаясь встать с кровати, что действительно сложно, когда кажется, будто голова весит около 2 тонн, но Кайо проворнее. Он берет меня за плечи и заставляет лечь обратно. «Нет, останься тут, со мной». И я слушаюсь. Кайо прислоняется головой к моему плечу и закрывает глаза. Я лежу и смотрю в потолок, не совсем понимая, что происходит. Я чувствую, как грудь Кайо поднимается и опускается от тяжелого дыхания. Чувствую, как мое собственное сердце колотится в груди, будто в такт оркестровому маршу. Рука начинает неметь, но я боюсь двигаться. Не хочу, чтобы этот момент закончился. Поэтому я закрываю глаза, думаю о том, как хорошо было бы так спать каждый день, и вдруг засыпаю.